Глава 14. Это я стою у квартиры Наташи и звоню. И я радостно отвечаю себе: да, да, я, как и тот, другой, да, да. Я едва слышу смущенную горничную: пожалуйте в кабинет, барыня сейчас выйдет. В кабинет? А чего опять так быстро меняется мое настроение? Как бьется сердце. Этот аромат цветов, тот букет. Она всегда любила цветы. Она вся в этом кабинете и все прошлое в нем. Прошлое. Я вижу в зеркале мое лицо. Зеркало не узнало меня. Я сам не узнал бы в нем больше себя, когда-то властного и сильного победителя ее. Ее мысли, чувств, желаний. Всего этого кабинета, для меня приготовленного. Этого зеркала, которое теперь так холодно говорит мне. Чужой. Чужой? Мужские шаги по коридору. Надел калоши, шум отворившейся двери. Шум этих кожаных калош там уже на каменной площадке лестницы. И несколько раз машинально, как удары молота, я повторяю. Ушел. Ушел, пока освещается передо мной вся мучительная истина. Теперь и я могу уйти. Нет. Хотя раз я сяду за этот для меня приготовленный стол и напишу что-нибудь. Но я не могу писать. И надо скорее уходить, если я не хочу потерять сознание. И я осторожно на носках, чтобы не скрипнул пол, торопливо прохожу в переднюю, на площадку и через две ступеньки спускаюсь вниз.